Глава 13. В мастерской было неспокойно. Нет, никто не ругался, не спорил. Большинство местных явно погрузились в работу по уши. Но скорее для того, чтобы ненароком не выплеснуть чего-нибудь лишнего, настырно рвущегося изнутри. Я почти физически ощущал повисшее в воздухе напряжение. Тяжелое, тягучее, недоброе. То ли мои чахлые способности менталиста понемногу развивались по мере того, как я сам становился сильнее, то ли здесь действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. И случилось совсем недавно, такое, что почувствовал даже бездарь. «Александр Петрович, ваше сиятельство!» Настасья вылезла из-за машины и направилась ко мне, на ходу снимая перчатки. «Уж простите, не прибрано тут у нас, не ждали сегодня». «Ничего, Настасья Архиповна», — отозвался я. «Мне бы чайку только, и дальше двину. Я проездом». Наедине мы, конечно же, общались совсем иначе. Но когда нас мог услышать хоть кто-то, хоть край муха, непременно переходили на полный этикет, положенный в таких случаях. Слухов о прекрасной хозяйке мастерской молодом князе и так уже ходило предостаточно, и не стоило множить их еще, подливая масло в огонь. Так что мы с Настасьей степенно поздоровались за руку, как мужчины, и направились к подсобке. И только когда за нами захлопнулась дверь, Настасья наконец дала волю чувствам. «Ой, благородие, хорошо, что приехал!» — вздохнула она, устало плюхаясь на стол. «Совсем сил никаких нет уже». «Ну, давай, рассказывай». Я устроился за столом напротив и сам воткнул чайник в розетку. «Чего тут у тебя стряслось?» «Да ничего, так, ерунда всякая». Настасья тряхнула головой, будто отгоняя тяжелые мысли. «Притомилась просто, сам знаешь, дело не в проворот. Машина за машиной идет. Я уже успел заметить. Сейчас в работу взяли сразу два проекта. Причем я мог только догадываться, откуда взялся второй. Здоровенный лимузин с мотором от американца заказал кто-то из дальней родни Андрея Георгиевича. А вот красной малышки с явно спортивным характером в прошлый раз тут не было. Чуть дальше у стены разместились еще три машины. «Родина» и две 21-х «Волги». Но их Настасья, наверное, или выкупила под переделку, или просто взяла в ремонт. Ей что, не хватает денег? Или непременно нужно чем-то занять неожиданно раздувшийся штат? Раньше она никогда не злоупотребляла моим доверием и нанимала даже меньше людей, чем я позволяла. Но теперь что-то явно изменилось. «Нет уж, давай-ка говори», — улыбнулся я. «Будто сам не вижу, что у тебя тут тесновато стало. Что стряслось?» «Да много чего, благородие», — Настасья опустила голову. «И не у меня, а вообще. На фабриках, на Путиловском». Я молча кивнул, дед не бросал слов на ветер, и вместе со своей высокородной братьей взялся за народовольцев, и взялся крепко. Массовые увольнения, беспорядки, аресты. Поговаривали даже о стрельбе за толстыми кирпичными стенами, хотя в газеты подобное, конечно же, не попало. На казенных заводах дела шли не лучше. Видимо, Багратион решил, что ему не остается ничего, кроме как присоединиться к репрессиям, которые устроили аристократы. За последнюю неделю рабочие окраины буквально наводнили городовые, а у Путиловского я даже пару раз видел мундиры особого полка жандармов. «Сам, небось, знаешь, что творится», — Настасья покачала головой. «Да только тише не становится. Пришел тут ко мне один Матвей, сварщик. Вроде разумно говорит, вежливо, по имени-отчеству, а глаза колючие». «И что говорит?» «Что, дескать, мы тут работаем, спины рвем, а ты, благородие, только денежки в карман складываешь», — Настасья поморщилась. «И что не делай это, неправильно. А была бы народная воля...» «Так, Матвея уволить», — сказал я. «Кто будет заступаться уволить? За разговоры уволить? Если у кого родня, брат, сват из этих, туда же». «Родня?» — Настасья подалась вперед и заглянула мне в глаза. «Ты хоть сам понимаешь, чего говоришь, благородие? Сейчас каждый вечер на улицах городовые народ хватают. Пойди разбери, кого за дело, а кого так за компанию. У половины мастерской хоть кого-то да взяли». «Показать, кто тут хозяин, вымести измену и бунт поганой метлой и выжечь так, чтобы 100 лет помнили. Так, кажется, — говорил дед. «Значит, половину и волишь, если надо». Я сжал кулак. «Других найдем». «Да где ж я тебе...» «Это, Настасья Архиповна, уже твое дело», — отрезал я. «Ты тут хозяйка, не прикачица. Сама думай». «Надо, говори, с Путиловского рукастых мужиков переманим, хоть в тринорога. Тут зарплаты поднимем, сами пойдут. Но чтобы заразы этой тут не было». «Вот значит, как благородие», — Настасья сложила руки на груди. «Всех казнить будешь? А у них дома старики и дети. О них кто подумает?» «О детях пусть сами думают». Я понемногу терял терпение. «Желательно перед тем, как болтать, чего не надо». «Да будет тебе благородие», — Настасья втянула голову в плечи. «Нельзя же так сразу!» «Нет, Насть, только так и можно!» Я громыхнул кулаком по столу. «И даже думать не смей их выгораживать, агитатор говорунов всех!» «И что, за одно слово в кутузку?» — огрызнулась Настасья. «Так получается?» «Всё начинается с одного слова, понимаешь?» Я попытался взять себя в руки, хоть внутри всё и кипело. «А потом кто-то приносит бомбу в театр, в кино, на концерт, и гибнут люди. Я сам видел, как городовому ноги по колено оторвало. Молодой парень, совсем твой ровесник. Может, у него тоже дети есть?» Я подался вперёд. «Как думаешь, Насть, есть у него дети?» «Да не знаю, я благородие», — Настасья вжала спинку стула. «И что делать, тоже не знаю. Но и сидеть просто так не могу. Люди же мучаются, кому-то уже есть нечего. А увольняют каждый день десятками за раз. За одно слово, за взгляд, за листовку, отпечатанную на паршивой газеты бумаги. А иногда и просто так за компанию». «С этим ты ничего сейчас не сделаешь, Насть». Я на мгновение задумался. «Но помочь всё-таки можно. Дед говорил, что сейчас вокруг Путиловска уже закрываются фабрики. Наверняка будут продавать вместе со станками, с инструментом, с уже готовыми коммуникациями и дёшево. А мы их купим». «Что?» «Говорю, покупай». Я легонько хлопнул ладонью по столу. «Я пришлю поверенного. Хватай рабочие площади, нанимай людей. Бери заказы на стороне. На сварку, на токарку. Если надо, работай в убыток. Нам не впервой», — улыбнулся я. «Сделай на все точки общую кассу взаимопомощи. Я тоже вложусь. Лишним не будет». «У меня голова кругом, благородие». Настасья потёрла виски кончиками пальцев. «Чего ты задумал?» «Что надо? Через месяц-полтора всё утихнет. Снова пойдёт работа. А фабрики уже наши. Так что не бойся». Я поднялся из-за стола. «Справимся и людей не подведём. Только никаких политических, ладно?» «Ладно, благородие», — вздохнула Настасья. «Попробую». «Не пробуй, а делай», — я строго погрозил пальцем. «Отвечай будешь лично, я проверю». На чай уже не оставалось ни времени не признаться желания. Мне ещё предстояло вернуться в Елизаветино и выдержать схватку с дедом. Но перед этим заглянуть в контору к поверенному, дать распоряжение. «Справимся». Но стоило мне выйти на улицу, и приятный настрой тут же скатился куда-то. В общем, скатился. Прямо на дороге в нескольких шагах от моей чайки собрались человек 30-40 рабочих. Не только молодняка, в толпе попадались и взрослые мужики, даже седовласые дядьки лет под 60. Уж не знаю, зачем они сюда пожаловали, но уж точно не с добрыми намерениями. Правда, пока только кричали что-то. Охранники у «Волги», похоже, толком не знали, что делать. Один уже успел достать наган, но пока ещё прятал его за спину. «Чего надо?» Я шагнул вперёд прямо к толпе. «Зачем пришли?» «Никак сам князь пожаловал». Здоровенный бородатый мужик в вязаной шапке уперся руками в бока. Среди всей собравшейся рабочей братья он явно был заводилой. Не самый рослый, но плечистый, крепкий и громогласный. Я стоял далеко и чуть ли не у самой машины, но даже отсюда чувствовал, как от него попахивает спиртным. То ли дешёвой водкой, то ли чем-то ещё покрепче. «А зачем пришли? Не твоего ума дело!» Мужик сплюнул на землю. «Работы нет, так хоть погуляем напоследок от души!» «Третий день буянит, ваше сиятельство», — шепнул охранник у меня за спиной. «Уж городовые как могут гоняют, да всё бестолку. Разбегаются, сволочи. Говорят, вчера на углу дом подожгли». «А всё из-за вас, гниды дворянской!» Мужик нацелился пальцем мне в грудь. «И так душили, гады! А теперь совсем жизни не стало!» «Интересно, что бы на моём месте сделал дед?» «Ступайте домой!» Я возвысил голос. «Нечего вам тут...» «Это что, застрелишь?» Мужик усмехнулся и распахнул куртку на широкой груди. «Давай, дворянчик, всех не перебьёшь!» «Нет, это уже слишком». «Кому сказано, пошли прочь!» Я шевельнул пальцами, разом сплетая ход и латы. «А то морды подпалю!» «А кишка не тонка?» Мужик злобно сверкнул глазами. «Дави его, братцы! Он один, она села!» Охранника, видимо, и вовсе за людей не считали. Впрочем, я управился и сам. Не дожидаясь, пока из толпы мне в голову полетит бутылка, кирпич или пуля из обреза, стоило рабочим сделать шаг вперёд, я собрал дар и ударил. Не булавой или серпом, который наверняка бы оставил несколько трупов, а горячим кругом. Не самым убойным заклинанием, зато громким и эффектным. Стоило мне легонько топнуть, как всё вокруг вздрогнуло. Я не очень аккуратно собрал заклятие, не хватило времени. Так что подпрыгнули даже обе машины, а один охранник не удержался на ногах. Но рабочим досталось куда больше, в их сторону пробежала ударная волна. От ее мощи замерзший асфальт сминался, как бумага, лопался, из расселин тут же вырывалось пламя. Горячий круг прошелся по всем, а тех, кто стоял впереди, не только отбросил, но и протащил пару шагов. Подземный огонь подпалил кое-кому одежду, зато боевой настрой погасил полностью. Пролетарии с воплями разбегались в разные стороны, и через несколько мгновений на дороге не осталось никого. И только тогда я увидел припаркованную обочину на той стороне черную «Волгу» и высокую фигуру в черном пальто рядом. Багратион явно наблюдал за представлением с самого начала, но каким-то непостижимым образом оставался незамеченным и для разгулявшейся толпы, и для охранников, и даже для меня. На мгновение показалось, что его до сих пор никто не видит, или скорее просто не в силах заметить. «Сейчас вернусь, ждите». Я кивнул охране и зашагал через дорогу по искорёженному еще горячему асфальту. Багратион терпеливо дожидался, не пошел навстречу, не протянул руку, даже не склонил голову, приветствуя, просто стоял, привалившись спиной к машине. И заговорил только, когда я приблизился вплотную. «Ну, здравствуй, Саша. Гордишься тем, что сделал? Разогнал презренную чернь, может, даже покалечил кого-нибудь?» «Ваша светлость, прекрасно все видели», — огрызнулся я. «Мне пришлось защитить себя и своих людей». «Боевым заклятием 6-го магического класса?» Багратион криво ухмыльнулся. «Хватило бы и выстрела в воздух». «Может, и так». Я пожал плечами. «И что, арестуете меня?» «Нет, конечно», — Багратион сложил руки на груди. «Чтобы посадить человека под замок или лупить магией, нужны законные основания. Мне нужны. Камень в мой огород, и еще какой». «Я видел людей вашей светлости неподалеку, кажется, вчера», — отозвался я. «И не могу сказать, что их методы так уж сильно отличались от моих. Жандармы выполняют приказ, они занимаются самоуправством, Саша. И пока что в столице закон представляю я», — Багратион нахмурился. «Я, а не ты, твой дедушка Гагарины, Оболенский или Юсуповы». «Значит, закону пока что нужна помощь. Моя, дедушки Гагариных, Оболенских и Юсуповых». Я посмотрел Багратиону прямо в глаза. «Ваша светлость не хуже меня знает, что мы не посмеем желать зла ее величеству или государству, но наши враги...» «Ваши враги, Саша. Ваши, а не государство». Багратион вздохнул и покачал головой. «Как думаешь, сколько из тех, кого сейчас вытаскивают из домов и усадеб, на самом деле заговорщики? И сколько старых щитов сведут князья, прикрываясь благом для державы?» «Об этом я... нет, конечно же, думал, но ни разу не говорил вслух. Дед наверняка нашел бы полсотни убойных и разумных аргументов, а остальные, вроде Андрея Георгиевича, и вовсе отмахнулись бы, или посчитали, что я лезу не в свое дело». «Не знаю, мог бы я сам поступить на твоем месте иначе, Саша». Голос Багратиона чуть потеплел. Но глаза так и остались серьезными. «И все-таки напомню, закон есть закон. И пусть я сейчас не могу единолично призвать к ответу всех, это не продлится. Ее Величество подписало указ. Третьим отделением будут предоставлены дополнительные ресурсы и полномочия. Корпус жандармов уже скоро усилит гвардейскими ротами и...» «И что тогда?» — усмехнулся я. «В вашей светлости появится собственная армия. Начнете карать непокорных аристократов, пока Куракин и его свора готовятся порвать нас всех на части». «Надеюсь, до этого не дойдет. Багратион сдвинул брови. «Но если придется, я не постесняюсь принять даже такие меры. А тебе, Саша, напомню, ты давал присягу, и пока носишь военную форму, ты в первую очередь солдат и офицер на службе Ее Величества, и только во вторую князь рода Горчаковых». «Не смею спорить, ваша светлость», — кивнул я. «Но одному Богу известно, что случится завтра. Возможно, мне придется оставить карьеру военного, чтобы...» «Не спеши». Багратион вдруг улыбнулся, неожиданно мягко, почти по-отечески, будто только что и не отчитывал меня, как нашкодившего гимназиста. «Не спеши», — повторил он. «И не лезь куда не следует. Хотя бы пока не получишь первый настоящий чин, господин юнкер».